Может, удастся тебе? Знатоки стокгольмских преданий утверждают, что в конце 40-х годов прошлого века Свен встретил у памятника Карлу XIII гимназиста с мечтательным взглядом. Мальчуган не узнал знаменитого путешественника, ученого и писателя, а Гедин не назвал себя. Он лишь предложил гимназисту книгу Эсайса Тегнера с загадочной надписью «Дорогу осилит идущий». «Куда бы ни уводила нас судьба, мы мечтаем вернуться в Стокгольм. И если это станет невозможно физически, возвратимся мысленно». «Кто сделал эту надпись?» — поинтересовался гимназист. «Не знаю», — ответил Гедин. «Много лет я хотел выяснить, но не смог. Может, тебе это удастся? Главное, не забудь, когда не сможешь больше путешествовать и навсегда остановишься в спокойной гавани. Найди здесь, у памятника Карлу XIII, будущего странника, и передай ему эту заветную книгу».